«Вы точно заплатите за лечение моей сестры?» – спросил Лиан, и в его голосе сквозила едва сдерживаемая надежда. «Заботливый брат, безусловно. Приятно видеть такую привязанность. Конечно, я слова на ветер не бросаю», – мягко ответила Елена. Ее улыбка излучала уверенность и тепло. «Раз решила, то обязательно решим твой вопрос». У Лиана задрожали губы от счастья. В следующую секунду он бросился к Елене, крепко обняв ее и засыпая благодарностями. Его голос дрожал от переполняющих эмоций, а в глазах блестели слезы. «Что ж, могу себя поздравить. Я смог обойтись малой кровью. Пацан теперь обеспеченный, без крыши не останется. А там, если все пойдет по плану, за месяц я разовьюсь настолько, что сам смогу помочь его сестре, а может и вылечу ее. Почему я так прицепился к этому парню и помогаю ему? Несколько причин, на самом деле. Во-первых, мне его попросту жаль. Да, с логической стороны глупо оправдывать свои решения чем-то таким. В этом мире, как и в любом другом, живут миллионы существ с трагичными историями. У каждого из них есть свои беды, каждый заслуживает лучшей судьбы. Но я ведь не стремлюсь помочь всем. Я выделил конкретного мальчишку, который случайно оказался на моем пути. Он мог бы не заглянуть ко мне, и я никогда бы о нем не узнал. Все это правда. Но такой уж я. Не Маргат, который пытается помочь каждому, и нетипичный повелитель технологий, идущий исключительно путем логики. Я – прародитель, который верит в ценность желания и эмоций. В этой ситуации мое желание – помочь этому ребенку, и этого мне достаточно. Хотя, если уж быть честным, есть и вторая причина, более логичная. Этот ребенок необычен. В свои 15 он уже демонстрирует способности, которые способны удивить. Как я говорил ранее, он может оказаться настоящим необработанным алмазом. Было бы жаль, если такая драгоценность пропадет из-за несправедливости окружающего мира. Так, может, хоть теперь объяснишь, куда мы едем? Спросил я, отрывая взгляд от окна. Вид за ним, если честно, был довольно однообразным. Бескрайние белые равнины, суровые условия вечной зимы, где все строится исключительно для практической пользы. После того, как мы уладили все дела с Лианом, утро началось с обычного завтрака. Елена уделила время, чтобы объяснить мальчишке, как лучше себя вести с Николаем, чтобы произвести хорошее впечатление. Как я понял, в ближайшее время мы с Лианом не увидимся. Елена решила взяться за меня всерьез, наверстать упущенное за эту неделю. Она начала с того, чтобы привести меня в порядок. Помыть, подровнять бороду, подобрать приличную одежду. Все это сопровождалось ее категорическим молчанием относительно планов на день. Вопросы она игнорировала, так что мне оставалось только терпеть. Когда мы наконец подготовились, я предоставил Лиану доступ к основным функциям квартиры. Если он решит вернуться, все будет под рукой. Кроме того, одноразовый доступ для этого Николая был настроен. Как только он прибудет, система автоматически внесет его в базу. В будущем он сможет свободно заходить. Кстати, интересно, а у псиоников есть уникальный энергетический отпечаток? Смог бы я его использовать для идентификации? Магия ведь точно дает уникальный след. Пусть вся энергия в мир приходит от великого создателя космоса, но каждое существо перерабатывает ее через свои генераторы, делая ее личной. У людей за это, например, отвечает душа. И я, кажется, опять отвлекся на свои бесконечные мысли. Черт, нехорошо совсем, пока что наверняка сказать не могу, но в этот раз промежуток между такими случаями был на 20 минут меньше. Точно надо будет обратиться в какую-то больницу обследоваться. Попрошу Елену, как выдастся минутка. Ты меня вообще слушаешь? Резкий крик вывел меня из мыслей. Я поморщился, недовольно посмотрев на Елену. Нечего вопросы задавать и потом игнорировать. Насупилась она, дернув носиком. Выждав несколько секунд, девушка бросила еще один настороженный взгляд, чтобы убедиться, что я не улетел в свои размышления снова. «Мы едем переоформлять тебя как живую личность», — пояснила она. «Игорь Александров мертв. Лучше оставить эту личину в прошлом, вместе со всем тем дерьмом, что за ним тянется. Тебе нужно новое удостоверение и полный набор документов». «Ага, наконец-то понял, куда мы направляемся». Только радости от этого осознания прибавилось не сильно. «Это мы сейчас будем стоять в бесконечных очередях среди толпы недовольных людей, готовых буквально взглядом убивать, а Создатель? Лучше бы я еще недельку дома посидел», — вздохнул я, закрыв лицо руками. «Ну да. Как будто раньше у меня не было дел с бюрократией. Даже в моей круговерти, где 90% процессов автоматизировано, бумажная волокита была злом последней инстанции. Здесь же, в мире, где почти все зависит от живых людей, вся эта беготня по кабинетам – просто кошмар. Елена, похоже, находила мое нытье забавным. Ее хмурое настроение явно сменилось на развеселое. «Иногда ты такой смешной. Эх, узнать бы, что у тебя за амнезия такая. Но все равно ведь не скажешь». «Да», – она покачала головой. На ее губах появилась легкая улыбка. «Ой, я настолько спалился, хотя, наверное, да, уже ведь и так говорил, что актриство не мое, да и поведение, откровенно говоря, меня выдает с потрохами. Нужно будет выбрать момент, чтобы завуалированно обсудить эту тему. Не бойся», — добавила она, — «ты не с последним человеком едешь. Для виду придется отстоять одну очередь, а дальше тебя быстро пропустят. Основные бумаги уже заполнены. По сути, нужно только твою подпись поставить и сфотографироваться». Елена попыталась меня успокоить, но, честно говоря, это мало помогло. Даже одна очередь казалась испытанием целой вселенной. Самое обидное, что ведь существует множество способов сделать все удобным, быстрым и не нервирующим, но почему-то эти идеальные решения остаются нереализованными. Может, это какое-то фундаментальное правило вселенной? Всегда добавлять ложку дегтя в бочку меда. Мы ехали молча еще полчаса. Каждый из нас был погружен в свои мысли. Когда машина наконец остановилась у большого здания, первое, что я увидел через стеклянные двери, это толпа людей. Они буквально заполнили весь коридор, стоя в ожидании перед какой-то дверью. А за ней, наверное, еще один коридор с еще одной дверью. Мое лицо, видимо, красноречиво выражало все мои чувства, потому что Елена обернулась ко мне, нахмурив брови. «Ну и что за вид, будто ты ребенок, попробовавший кислятину. Успокойся, мне самой здесь долго сидеть не хочется, да и времени у нас нет. Пошли», — строго сказала она, уже выходя из машины. Я тяжело вздохнул, понимая, что она права. «Нечего жаловаться, всего-то день потеряю. В масштабах жизни это сущая мелочь, а я слишком разошелся. Ладно, ладно, сдаюсь». Пробормотал я себе под нос и направился вслед за Еленой к зданию. «Ты еще и думать собрался? Просто подпиши уже, пока я не взяла эту грибанную ручку и не засунула тебе ее в... Девушка, ведите себя прилично», не дали Елене закончить ее угрозу, пока я сидел над бумагой с удостоверением моей новой личности. Честно говоря, я ожидал, что будет куда хуже, пусть мы и потратили много времени в никуда в первой очереди, но стоило зайти за пределы первой двери, как Елена тут же начала пользоваться своим положением и все пошло куда быстрее. Меня отводили постоянно с места в место, где выдавали всякие бумаги, девушка объяснила все, что посчитает нужным, где надо продолжала светить своим именем и таким образом мы крайне уверенно продвигались. Ну не считая одного «но», я читал вдоль и поперек каждую бумагу, что мне подсунули. При всей доброте Елены и всего, что она для меня делает, я не обманываюсь. Пока что мы лишь простые знакомые и нянчится она со мной не по доброте душевной, а из-за необходимости. Так что я совсем не удивлюсь, если где-то подсунут мне бумагу после подписания, которой я едва ли не собственностью чьей-то стану. А мне этого всего не надо, так что я спокойно сидел и внимательно читал, обрабатывая информацию. И вот это уже неплохо так нас замедлило. Мы, конечно, не потеряли все то преимущество, что Елена для нас выиграла своим статусом, но ее явно бесило мое нежелание попросту следовать ее инструкциям. Ну и справедливости ради я даже захотел извиниться под конец этого всего. Подвоха мне так и не подложили. По всем документам я теперь буду просто служащим под началом Елены, сроком на последующие 20 лет. Конечно, учитывая 40-летнее тело, это кажется многовато, но думаю, с псиоников и моими знаниями я легко смогу протянуть пару столетий в этом теле. Так что двадцатку проработать на не самую плохую девушку звучит как не самая плохая идея. Оставался последний пункт. «Извините, а я могу сменить указанное имя?» Задал я вопрос секретарю, что терпеливо сидел, ожидая моей подписи. Того вопрос явно удивил, но благо он не растерялся и немного подумав кивнул. «Мы еще не записывали вас в реестры, ваше имя еще не зарегистрировано, так что нет никаких проблем». Я на это улыбнулся и наконец-то, внеся изменения в предоставленное мне изначально имя с фамилией, поставил свою подпись. «Так, Ройка, слышал от Лиана, странное имя, конечно, но предположим, а фамилия, Гре, не парься, Елена, в будущем еще не раз услышишь ее, запомнишь надолго. Что ж, вот я снова стал собой, Ройка Грилдей официально стал жителем этого мира. Глава 11. А мы что теперь, не заедем в квартиру? Столько времени потратили, могли бы отдохнуть. Мой удивленный голос, похоже, вызвал целую бурю эмоций на лице Елены. Она повернулась ко мне, прищурившись, и с явным раздражением ответила. Мы могли бы куда-нибудь заехать, если бы кое-кто, вместо того, чтобы разглядывать каждую букву в документах, просто поставил пару чертовых подписей. Но нет, мистер, я придумываю пафосное имя, решил, что его поставит в неудобное положение самым тупым образом. Это ведь так разумно, особенно учитывая, что я лично видела, как ты случайно вынес подчистую целую военную базу. К концу своей тирады ее голос сорвался на крик, и я даже слегка вздрогнул. Ну, в общем, ее понять можно. Я действительно потратил время на дотошное изучение тех бумаг, хотя подвоха никакого не нашел. Просто привычка. Я ведь уже извинился за это. Да и времени не так много ушло. Попытался оправдаться я, но по ее взгляду понял, что лучше замолчать. Следующие минуты мы ехали в тишине. Елена смотрела в окно, а я все сильнее убеждался, что направляемся мы явно не в сторону квартиры. Интересно, у нее вообще есть планы дать мне передышку? Я бы сейчас с удовольствием выпил чашечку кофе или хотя бы просто размялся. Но, судя по всему, это в ближайшем будущем не предвидится. 12 минут молчания тянулись словно вечность. Наконец, Елена, немного успокоившись, нарушила тишину. «Я уже говорила тебе. Я глава отряда особого назначения иные», — начала она. Я коротко кивнул, припоминая, что действительно слышал об этом при нашей первой встрече. «Ты, как мой новый подчиненный, станешь частью этого отряда», — продолжила она, глядя прямо перед собой. «Мы занимаемся защитой точек разлома особой опасности. Там, где обычные группы не могут справиться, туда идем мы». Я нахмурился, но слушал молча. «И сегодня вечером мы вылетаем на объект». Ее голос стал твердым, почти командным. «Завтра там будет проведена плановая зачистка. Ты выступишь в наших рядах». Ее слова повисли в воздухе, как гудящий провод под напряжением. Не могу сказать, что меня это сильно удивило. Все же Елена с самого начала была не из тех, кто занимается чем-то обычным. Но вот к тому, чтобы стать частью этого шоу, я явно был не готов. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Наконец выдавил я. «Я, конечно, не против, но, может, мне сначала хоть чуть-чуть освоиться?» Елена взглянула на меня с легкой улыбкой, в которой читались одновременно усталость и капля раздражения. «Понимаю твой вопрос, и нет, я не считаю это хорошей идеей, но руководство дало четкие инструкции, и ты обязан участвовать в операции. Максимум, что могу предложить, не участвовать напрямую. Там, куда мы направляемся, бурлит такой сильный фон, что даже для первой вылазки этого будет достаточно, а потом у тебя будет примерно месяц, чтобы освоиться перед следующей задачей. Тогда и раскроешься во всей красе», — добавила она с легкой ноткой раздражения в голосе. Я мог только покачать головой. Да, мысли о том, что меня могут сразу отправить в самое пекло, мелькали, но я надеялся, что с таким активом, как я, будут обращаться чуть бережнее. Видимо, из-за непонимания, что со мной произошло и на что я способен, мою ценность видят не так высоко, как я ожидал. Придется доказывать это своими действиями. Ну, не впервой, поработаем и в поле. Однако я не согласен с Еленой, что смогу просто отсидеться в стороне. Она ведь потом отчет напишет, а врать явно не любит. Так и запишет, что я гордо стоял в сторонке. Это только прибавит сомнений на мой счет. Нет, нужно будет как-то проявить себя. Вопрос только как. Я новичок, попаду в коллектив неизвестных ребят, а сработаться с порога будет нелегко. Можно детальнее узнать про эту операцию, где она будет, почему ее называют регулярной, и что за фон такой? Решил я попробовать выудить больше информации, пока разговор шел, но меня обломали. Когда приедем, будет еще один брифинг. Этим чертям все нужно напоминать по 10 раз. Вот там и послушаешь всю вводную, — покачала головой Елена. Ее лицо выражало смесь усталости и раздражения. Я хмыкнул. Похоже, отряд у нее далеко не простой. Судя по всему, скучно точно не будет. Если они хоть немного сравнятся с моими знакомыми из Перекрестка, я уже буду впечатлен. Раз уж тема себя исчерпала, а сидеть в тишине я не хотел, решил задать другой вопрос, который давно меня интересовал. Елена, помнишь, «Ты обвиняла меня в недобросовестном использовании электроэнергии, было дело», — кивнула она, взглянув на меня с легкой улыбкой. «А кто вообще за это все отвечает? Кто обеспечивает города защитой, продукцией, электричеством? Если обобщить, кто такие так называемые роды и с чем их едят?» Задал я вопрос, который давно крутился у меня в голове. За эти дни я пусть и не создал полноценную базу данных, перестройка заняла уж слишком много времени, но кое-что собирать начал, и первое, что мне бросилось в глаза, это упоминание тут и там различных родов, вроде Александритов, Булгаковых и даже Поповых, то есть Елены. Похоже, это было на какую-то аристократию, что встречалось временами в некоторых мирах, но зачастую с течением времени такое понятие исчезало. Так что я хотел бы узнать все из первых уст, раз уж покопаться в сети ближайшее время не удастся. Елена нахмурилась, но не потому, что вопрос ее раздражал. Скорее, она пыталась собрать свои мысли. Я уже начал собирать информацию и успел понять, что наш кусочек суши держится на плаву во многом благодаря этим родам. Но что это такое? Добавил я. Ну, слушай, рода – это крупные объединения, нечто среднее между семьями и корпорациями. Это кланы, объединенные родственной кровью, но куда сильнее завязанные на власть, ресурсы и традиции. Именно на их плечах завязана большая часть необходимого, вроде поставок продовольствия и производства техники. А простые горожане чем занимаются? Спросил я, пытаясь лучше понять, как устроен этот мир. Всячески помогают тем, на чьих землях живут, спокойно начала Елена. Вся территория страны поделена на условные участки, закрепленные за родами. Каждый род несет ответственность за свой кусок земли. Они решают, как распределять ресурсы, куда направлять развитие и какие задачи ставить в будущем. Главная цель – улучшить жизнь на своей территории. Жители, в свою очередь, платят пошлину, работают на предприятиях родов, внося свою лепту в их процветание. «Хаэм, вот значит как, а мы, выходит, на землях твоего рода?» – уточнил я с интересом. «Нет, мы на территории дружественного нам рода ветров. Прости уж, но к себе я тебя побоялась вести. После того, что случилось на базе, личная гвардия ветровых больше, чем у моего рода, и у них, в случае чего, было бы больше шансов тебя усмирить», — ответила она, слегка потупив взгляд. Вот так откровение. Я даже невольно усмехнулся. Значит, меня были готовы в любой момент попытаться устранить, и ведь этот самый Ветров явно был предупрежден. Черт, а я даже не замечал никакой слежки. Проклятие, мне срочно нужна база знаний. Пока что я полагаюсь только на собственные выводы, но пробелы в знаниях слишком велики. Не делай такое лицо, ик, КХМ, Ройка. Я не сказала тебе об этом сразу только потому, что не знала, чего от тебя ожидать. Честно говоря, и сейчас не уверена. Но раз уж ты становишься частью моей команды, тайн от тебя больше не будет, добавила Елена, посмотрев на меня чуть мягче. «Проехали, я не в обиде», — ответил я, принимая ее объяснение. «Значит, роды обеспечивают землю процветанием, а жители работают на их благо. И все это так идеально работает? Неужели не бывает стычек или конфликтов? Никогда не случается, что один род пытается задавить другой или захватить больше территорий?» Елена чуть напряглась, ее лицо стало серьезнее. «Наш мир и так слишком часто подбрасывает нам проблемы», — сказала она сдержанно. Человечество не в том состоянии, чтобы конфликтовать между собой, и ни один здравомыслящий род такого не допустит. От ее ответа я невольно усмехнулся, даже слегка хмыкнул, а говорила, что тайн не будет, поддел я ее. Это не попытка скрыть информацию, спокойно парировала Елена. Это мое желание уйти от прямого ответа. Ты достаточно умен, чтобы все понять и без этого, а я просто не хочу затрагивать неприятную тему. Она пожала плечами, а я решил не спорить. Ну да, не надо быть гением, чтобы осознать, что конфликты все-таки происходят. Может, не такие большие, как в истории прошлого, но все же есть. Как бы в перекрестке не открещивались от схожести с людьми, Экс всегда говорил, что мы с ними похожи, и я склонен ему верить. Так что сделать вывод несложно. Если есть выгода, многие захотят ею воспользоваться, даже если это принесет вред миру или другим людям. Такой порог есть у человечества, да и не только у них. Большинство разумных существ во Вселенной страдают от этого желания заполучить больше, в ущерб другим. Ну, хотя бы теперь я имею более полное представление о мире. Конечно, хочется узнать еще больше, откуда появились эти роды, как они образовались, как поделили территорию, что происходит на других материках, но, для этого надо будет основательно углубиться в историю. Причем я сомневаюсь, что получу достоверную информацию. Подозреваю, что далекое прошлое для людей не менее туманная тема, чем мое собственное прошлое для меня. Выглядит как-то мелковато, произнес я, не зная, как помягче описать увиденное. Первое, что пришло в голову и вырвалось наружу, когда мы наконец прибыли. Мы оказались на небольшом закрытом полигоне, который по размерам едва ли превосходил теннисное поле. К тому же, потолок оказался откровенно низким, а само помещение больше походило на склад, чем на базу спецотряда. Это что, просто прикрытие, скрывающее настоящую базу? Ну так, это здание здесь только для вида, да еще чтобы транспорт было где оставить, а то снегом заметет, замучаешься откапывать потом. Нам на лифт, почти что подтвердила мои догадки Елена, закрывая дверь машины. Мы припарковались у ближайшей стены, и я снова задумался о контрастах этого мира. Здесь можно было увидеть и крайне устаревшую технику, свойственную расам, только вставшим на путь прогресса, и что-то намного более продвинутое. Телевидение, например, тут в самом зачатке, но смартфоны с глобальной сетью уже существуют и пользуются огромным спросом. Даже сейчас, глядя на машину, вряд ли можно было назвать ее инновационной по внешнему виду. Но встроенная программа безупречно рассчитала траекторию, автоматически определила расстояние до стены и аккуратно припарковала автомобиль. Елена достала телефон, видимо, чтобы проверить сообщение, которое ей пришло. «ХМ, спускайся пока сам, я подойду через пару минут, тут небольшое дело. Не беспокойся, ребят я уже уведомила», — сказала она, махнув рукой в сторону грузового лифта. «Что ж, в этом я не видел никакой проблемы. Может, получится сразу наладить контакт с новыми коллегами. Все-таки я не понаслышке знаю, как меняется поведение людей в присутствии начальства. А так, можно сказать, увижу их в естественной среде». Без тени сомнений я зашел в лифт, и тот начал планомерный спуск вниз. Занял спуск немного времени, всего 4 минуты и 20 секунд, прежде чем лифт легко тряхнул меня и остановился. Двери мягко открылись, и я сделал шаг вперед, только чтобы тут же упереться в дуло пистолета, наставленного прямо мне в лицо. «Хо-хо, вы только поглядите, нарушитель, мне сегодня в кои-то веки везет, хоть какое-то развлечение», — голос неизвестного звучал дерзко, полон язвительности и восторга одновременно. Мой взгляд сразу упал на внезапного стрелка. Высокий, около 1,82 м, он сверлил меня своими карими, почти огненными глазами. Серьезно, в этих радужках будто настоящий блеск. Седые волосы, собранные в короткий хвост, свисали до плеч, а на лице играла дерзкая ухмылка. Но не это привлекло мое внимание больше всего. Левую сторону его лица покрывала металлическая пластина, заменяющая кожу. Что это, мой соплеменник из прошлой жизни? Да нет, глупости. Скорее всего, это киборг, человек, чьи части тела были заменены на металлические аналоги. Стоило немного направить псионику в зрение, как стало понятно, не только лицо, но и руки, ноги, а также часть грудной клетки были полностью искусственными. Вот ведь чудеса местной технологии. Я уже говорил о странностях сочетания здешнего прогресса, кажется, пора повторить. Увидеть кого-то подобного оказалось неожиданностью. «Эй, ты чего в облаках летаешь?» — быстро назвался и объяснился, пока я тебе башку не продырявил. Громко гаркнул он, вырывая меня из раздумий. «Ну да, точно, я же под дулом пистолета. А Елена, между прочим, говорила, что обо мне должны быть уведомлены. Почему все так не организовано? Хотя, бояться особо нечего. Пистолет не заряжен, обоймы нет, я это вижу. На что он вообще рассчитывает? Простите, конечно, но не могли бы вы опустить это? О моем прибытии должна была сообщить мисс Елена». Начал я с дипломатии, стараясь объяснить ситуацию. «Ха, начальница, значит, а где она сама? Чего ты тут мне лечишь? Давай быстро, правду на стол, а то я тебя сейчас с дырой оставлю тараканов кормить». Ну естественно, он мне не поверил. «Конечно, почему бы и нет? Может, мне подняться обратно и подождать Елену? Было бы интересно посмотреть, как она потом отчитывает это чудо в металле. Жаль только, что двери лифта закрылись, а этот тип явно что-то выкинет, если я просто так уйду. Впрочем, в отряде Елены вряд ли слабые бойцы, так что бояться нечего. Слушай, убери пистолет и не выпендривайся, все равно он у тебя. Андрюха, чего встал? «Шмальни его, быстро!» Внезапно раздался еще один голос сбоку, и киборг тут же нажал на спусковой крючок. К моему удивлению, выстрел действительно произошел. Что-то твердое впилось мне в лоб, пробило кожу и уперлось в череп. От неожиданности я повалился на пол, уставившись в потолок. Кровь потекла по лицу. Что это вообще было? Не успел я углубиться в размышления, как рядом раздался новый голос, женский, полный ярости. «Идиот, черт возьми, тут что все орут как резаные? Какого хера ты сделал, Андрей? Почему ты выстрелил? У тебя мозги перегорели? Или давно битой по заднице не получал? Эй, сеструх, не кипятись. Это Витя сказал», — пробормотал киборг, все еще держа пистолет. «Ты прекрасно знаешь его особенности, идиот. Нас же предупредила госпожа Попова. Какого черта ты начал свои выкрутасы? Слышь, шмара, можешь еще громче, а то тихая как букашка. Кого ты шмарой назвал? Сестра, спокойней, ты ж сама только что». «О, еще один голос в этой цирковой сцене. Знаю, брат. Просто, как, мы отошли на минутку. На минутку. Что мы скажем госпоже Поповой? Как объясним, что убили новичка? Мда, контингент тут, конечно, отборный. И вот с ними мне дружить, налаживать ей отношения и работать? Да кого Елена в свой отряд набрала? Ладно, может, я чего-то не знаю. В любом случае, пора заканчивать этот цирк. Вообще-то, начал я, садясь на пол, я очень даже живой. Хотя это было, мягко говоря, неприятно. Могли бы поприветствовать новичка потеплее». Все замолчали, глядя на меня в полном шоке. «Ну, почти все. А вот этому, кажется, нужна помощь», — добавил я, указав на киборга. Все тут же обернулись и замерли. Мужчина, который стрелял в меня, стоял, заливая пол кровью. Из ушей и глаз обильно текла красная жидкость, а сам он шатался, пока, наконец, его глаза не закатились. С глухим стуком киборг рухнул на пол, теряя сознание. Вот и познакомились. Глава 12. А теперь еще раз из самого начала. Почему, спустившись сюда, вместо нормальной картины знакомства с новым сокомандником, пусть с легким недоумением на его лице, ладно уж, я вижу его с перебинтованной головой, а нашего непоседливого Андрея валяющимся в медотсеке и пускающим слюни? Елена практически кричала, стоя перед четырьмя бойцами, выстроившимися по стойке смирно вдоль стены. Они выглядели, мягко говоря, подавленными, стараясь уводить взгляд от разъяренной командирши. Еще бы, ситуация сама по себе была абсурдной, и неудивительно. Елена появилась в зале буквально через минуту после того, как неудачливый киборг попытался продырявить мне голову. Ее встретила картина маслом. Я сижу на полу, пока одна девушка бинтует мне лоб, а остальные члены команды копошатся над металлическим телом Андрея, пытаясь понять, что с ним произошло. «Шваль подзаботная, а не», — начал было Виктор, здоровяк с басистым голосом, но тут же был перебит. «Не хочу слышать ни единого слова из твоего рта, Виктор, не до твоих словечек сейчас, нам через несколько часов вылетать, а тут черти что», — воскликнула Елена, с силой схватившись за голову. «Ну, черти что, это еще мягко сказано. Судя по всему, дисциплина в этом отряде оставляла желать лучшего. Или это только Андрей оказался таким необузданным, что ему все равно на правила? Госпожа Елена, позвольте мне», — раздался тихий, но уверенный голос. Слово взял низкорослый рыжеволосый парнишка, который выглядел точь-в-точь как девушка, стоявшая рядом с ним. Слишком похожи, чтобы быть кем-то кроме близнецов. Елена нахмурилась, но кивнула. «Разрешаю, Максим. Проясни ситуацию и попробуй меня успокоить», — с сарказмом бросила она. Парень, казалось, немного растерялся, словно не ожидал, что его действительно выслушают. Тем не менее, взяв девушку за руку, он собрался с духом и начал. «Мы действительно виноваты перед вами, госпожа Попова. Не доглядели за Андреем, но ведь он поднял взгляд, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. Худшего удалось избежать». Елена смерила его напряженным взглядом, не перебивая, так что Максим продолжил. «Новичок своим достижением наглядно показал железноголовому его место. Теперь проблем с ним больше не будет. Вы ведь знаете Андрея. Главное один раз поставить его на место. А насчет миссии не переживайте», — уже увереннее добавил Максим. «Мы среагировали вовремя. Его состояние не повредит нашему перелету. Завтра он будет на ногах, гарантирую». Елена, не скрывая недовольства, уставилась на Максима и его сестру, а легкая улыбка на ее лице выглядела скорее как предвестник бурного продолжения, чем знак облегчения. «Ах, значит, все хорошо, да, значит, мне стоит просто закрыть глаза на то, что вы в целом допустили подобное. У вас были четкие инструкции, было описание нового члена отряда, вы знали примерное время нашего прибытия. Вы, черт побери, знаете друг друга 3 года, и при этом вы каким-то чудом умудрились оставить нашего единственного кадра с протекающей крышей наедине с новичком достаточно долго, чтобы он проверил его череп на прочность». Елена сделала паузу, но только чтобы перевести дух. «И кто первым попробовал решить ситуацию?» «Виктор. Лучший из лучших, когда дело касается словесно кого-то остановить». Ее сарказм был острым, как нож. «От Софии толку больше оказалось бы, а твоя сестра по ему сидела. Или зря я тебя, Мария, за главную оставляю». Она указала на девушку с огненно-рыжими волосами, близнеца Максима, которая смущенно потупила взгляд. «Что ж, похоже, это надолго. Хотя я их понимаю. Ситуация действительно была провальной. Теперь мне стало яснее, почему отряд носит названия иные. Тут все немного не вписываются в общепринятые рамки. Вон Виктор, здоровяк с громогласным голосом и престижной, почти аристократической внешностью, но говорит так грубо и вульгарно, что создается ощущение, будто он сам шутит над своим образом. Одевается, к слову, тоже странно, словно нарочно выворачивает всю одежду наизнанку. Близнецы же, Максим и Мария, хоть и разговаривают нормально, не отходят друг от друга и постоянно держатся за руки, будто без этого просто не могут существовать. А Андрей? Ну, он сейчас валяется в медотсеке, а я до конца так и не понял, что с ним произошло. Вернее, понял, что его мозги не выдержали перегрузки, но почему, это уже загадка. Может, из-за его имплантов, может, из-за какой-то другой особенности. Вестник перемен. Раздался тихий голос сбоку. Я обернулся и встретился взглядом с голубоглазой девушкой. Ее кожа была бледной, почти мраморной, как у человека, который редко выходит на солнце. Внешность утонченная, хрупкая, с длинной светло-русой косой, которая свисала до талии. Она была полным антиподом Елены. Спокойная, тихая, почти эфемерная. За все время она сказала только пару фраз. Первое, когда я сел здесь, спрячусь от проблем. Возможно, сказала она тогда, усаживаясь за моей спиной. И вот теперь ее голос вновь прорезал тишину. Я хотел было обдумать ее слова о вестнике перемен, но она протянула мне несколько папок. «Это мне?» – спросил я, удивленно глядя на нее. Она не ответила, лишь кивнула. «Ну, спасибо. Что ж, видимо, эта загадочная леди решила, что я не должен просто так сидеть, пока Елена заканчивает устраивать разнос остальным». Я взял папки и начал их листать, и да, это оказалось увлекательным чтивом. Краткие досье на всех членов отряда. Похоже, меня решили познакомить с командой через бумагу, раз уж знакомство вживую прошло не так гладко, как планировалось. Что ж, могу сказать о своей новой команде. Ну, люди они, бесспорно, интересные, уникальные, каждый со своими особенностями и изюминками, и слегка поехавшие. Ну ладно, это я, пожалуй, перегнул. В целом они все относительно нормальные ребята. Не будь они псиониками, вполне могли бы жить в обществе, как обычные граждане. Но вот с их силами. Теперь я понимаю, почему Елена держит их всех здесь, направляя их потенциал. В конце концов, силу 3 китов и 2 мегалодонов нужно куда-то применять, а качественно это может сделать только еще не менее слабый псионик. Хотя, если разобраться, мегалодонов тут вообще 3, просто один из них составной. Но начнем по порядку, от низов к величию. Каждый из них – это уникальный мир, полный противоречия и мощи, которые нужно удерживать в рамках. Их способности, характеры, а порой и взгляды на жизнь делают их словно кусками мозаики, из которых сложилась эта странная, но по-своему гармоничная картина. Что ж, начнем с Виктора Стрельцова, нашего громадины с острым языком. Кит. Дуал с направленностью в психометаболизм и предсказание. Да, я сам, глядя на этого громоздкого, лисоголового типа, с трудом поверил, что он может заглядывать в будущее. Понимаю, по внешности судить нельзя, но все же это совершенно не вяжется с его образом. Однако, внимательно изучив досье, я понял, почему он предсказатель, хоть и весьма специфический. Его дар предвидения довольно слабый и не является основной его способностью. Скорее, это вспомогательный инструмент, дополняющий его природную интуицию. Если обобщить, это боевое предвидение, позволяющее заглядывать всего на несколько секунд вперед, чтобы лучше считывать ситуацию на поле боя. В чем-то это напоминает способности Меридии и Маргата, но их возможности гораздо сильнее и шире. Такое предсказание необходимо Виктору для быстрой адаптации к сложным ситуациям. Ведь, выражаясь на игровом жаргоне, он – танк, он стоит на передовой, прикрывая своим телом остальных. Казалось бы, для этого можно было бы просто усилить реакцию. Псионика, насколько я понял, вполне позволяет такие трюки. Но у Виктора есть один – затык. Его поведение буквально отзеркаливает его истинные намерения. Похоже на чушь, давайте вспомним, как он недавно орал. Шмальните в него. В момент, когда действительно хотел попросить не стрелять. Это не просто случайная оговорка. У него так всегда. Надо ударить левой рукой, тело выберет правую. Надо отбежать от союзника, подсознание заставит сблизиться. Его тело, словно по странной прихоти, действует противоположно его мыслям. И вот здесь его предсказание становится критически важным. Оно позволяет ему не запутаться в собственных инстинктах и быстрее адаптироваться. В обычной жизни, как я заметил, Виктор довольно неплохо контролирует себя, если не считать его специфические манеры общения. Но вот поле боя – это совершенно другая история. Здесь нет времени обдумывать, что делать, чтобы тело среагировало правильно. Его грубый характер и резкий говор – это тоже по фатку последствия этой причуды. Конечно, он мог бы и за языком следить, чтобы быть помягче, но, как я вычитал, Елена лично позволила тому не париться на этот счет, если тот находится в окружении своих. Понимаемое решение, парень не так постоянно должен думать, что ему делать, чтобы действия правильными вышли, хотя бы в разговоре он может себе позволить расслабиться. Следующие на очереди – Максим и Мария Коваленко. Да, они действительно близнецы, как я сразу предположил. И, за исключением еще одного человека из команды, они, пожалуй, самые интересные для меня в плане своих способностей. Официально они классифицированы как киты с направлением в элементалисты. Максим использует способности, связанные с водой, а Мария владеет огнем. По отдельности они довольно стандартные псионики, хотя и весьма сильные, но вот вместе. В досье не расписан принцип их работы, но ясно одно: действуя вместе, они переходят на совершенно новый уровень, достигая звания крепкого мегалодона. Их совместные атаки настолько мощные, что способны, как я понял, буквально зачистить все поле боя за раз. Это явление мне крайне интересно и, будь возможность, я бы непременно занялся его детальным изучением. Почему меня это так волнует? Все дело в том, что их способность усиливать друг друга очень напоминает мне повелителей звука из моего мира, особенно их прародителей. Те также умели резко увеличивать свою силу, работая в паре. Они использовали для этого общие песни или танцы, называя явление резонансом. Помню, я пытался изучить этот феномен. В теории, овладение резонансом могло бы значительно увеличить силу любого существа, но добиться желаемого у меня так и не получилось. Лишь однажды, благодаря Иксу, у меня была возможность исследовать двух прародителей, и, к моему удивлению, я не обнаружил ничего, никаких следов внешнего источника энергии, никакой магии. Просто в момент их выступления они словно получали мощный приток силы буквально из воздуха, который увеличивал их возможности экспоненциально. И вот теперь я сталкиваюсь с похожим явлением, только в мире, где нет ни капли магии. Хм, может, я изначально смотрел не в ту сторону, возможно, повелители звука взаимодействуют не с магией, а с разумом или вообще могли пользоваться этой самой псионикой, хотя, если честно, я сомневаюсь, что они сами это осознают. Учитывая их характеры, навряд ли они вообще задумывались о том, как это работает. Ладно, что-то я отвлекся. Следующая на очереди, та самая София, а точнее, София Мельникова. Она, без всяких преувеличений, один из мегалодонов этого отряда. Ее сила, предсказание, и это заставляет меня по-новому взглянуть на ее слова. Судя по всему, она всегда говорит, используя свой дар. В досье неоднократно подчеркивалось, что София практически не способна контролировать свои способности, почти всегда находясь в режиме предсказаний. Поэтому ее речь – это либо точные, либо расплывчатые пророчества. Надо сказать, такие мощные предсказатели наверняка большая редкость. Если я правильно понял суть ее дара, то с ее уровнем София должна была бы находиться где-то на вершине пирамиды власти, под надежной защитой правительства, и быть едва ли не главным советником. Однако ее абсолютная закрытость разрушает все эти предположения. Девушка не просто молчаливая. Судя по досье, она даже под пытками ничего не скажет. Елена, единственная, кто хоть как-то может наладить с ней контакт благодаря своим телепатическим способностям. И даже так, София остается крайне молчаливой, закрытой и отстраненной даже в собственных мыслях. Честно говоря, мне даже интересно, что у нее там в голове творится. Но, похоже, в ближайшее время я этого не узнаю. Для такого анализа мне пришлось бы самому развить телепатию до высокого уровня. А она у меня, мягко говоря, не идет. Еще во время проверок я понял, что в этой сфере есть какой-то барьер. Причем я точно знаю, если найду проблему и устраню ее, то смогу развиваться в этом направлении не хуже, чем в других. Но вот в чем конкретно состоит эта загвоздка, понять не могу. Будто мой разум на уровне подсознания отказывается замечать очевидное. А тем временем последнее из отряда и еще один крайне интересный кадр, Андрей Тарасов. Киборг-убийца местного разлива и, за исключением самой Елены, самый сильный псионик этого отряда. Как и София, он мегалодон, но с направленностью в телекинез. И вот что делает его настолько уникальным. Его воображение. Сейчас постараюсь объяснить. Его фантазия и собственное видение мира настолько мощны, что реальности и его воображаемый мир буквально сливаются воедино. Это напрямую отражается на его псионических способностях. Почему он смог выстрелить из пустого пистолета? Потому что его мозг был абсолютно уверен, что пистолет заряжен, и его сила создала пулю в стволе из чистой энергии. Но даже это не самое главное. Суть его силы – его вера. Если он может представить что-то, поверить в это достаточно сильно и ясно, то это становится реальностью. Если он считает, что его выстрел пробьет цель, так и будет. Бетон, сталь, любые барьеры. Если Андрей уверен, что сможет их преодолеть, то они не устоят. Эта особенность стала и его даром, и его проклятием. До того, как он стал таким мощным, он серьезно насолил влиятельным людям. Они поймали его и буквально разорвали на куски, надеясь, что это вернет его в реальность. Но это не сработало. Каким-то образом он уничтожил своих мучителей, будучи едва живым комком мяса, и вырвался на свободу. Именно в таком состоянии его нашла Елена. Из-за своих способностей и могущества Андрей нередко считает себя выше остальных. Однако Елена быстро поставила его на место в дуэли, что заставило его признать ее силу и подчиниться. Но что будет, если дело дойдет до конфликта со мной? Это вопрос. Судя по всему, я стал для него исключением. Его сила воображения дала сбой, столкнувшись со мной. Возможно, я оказался слишком сильным или слишком нереальным для его восприятия, из-за чего произошел откат. Интересно, был ли у него подобный опыт раньше? Возможно, в прошлом, когда он только поднимался к своему нынешнему уровню. Но вот сейчас, на таком пике силы, подозреваю, что подобное происходит впервые. Начитался, прервал мои мысли женский голос, заставив меня поднять взгляд. А вот и Елена, видимо, наконец-то закончила с разносом. Кстати, я бы с удовольствием почитал и ее досье. Теперь мне стало еще интереснее узнать, что она за человек. Я, конечно, и раньше понимал, что она очень сильный псионик с большими амбициями, но теперь мне кажется, что у нее куда больше секретов, чем могло показаться на первый взгляд. Не верю я, что можно держать столь необычных личностей в узде и при этом самой быть совершенно нормальной. А вы, мисс Попова, кажется, та еще коллекционерша, любите собирать алмазы этого мира? Спросил я с легким смешком, поднимая бровь. Елена внезапно улыбнулась, довольно, даже немного хищно, отчего мне стало немного не по себе. Можешь и так считать, Ройка. Так что радуйся, ты теперь входишь в число этих самых алмазов. Она прищурилась, словно оценивая мою реакцию, и махнула рукой в сторону выхода. А теперь вставай. Пора тебе наконец услышать, куда мы направляемся и с какой целью. Ну что ж, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Лишь бы это не оказалось чем-то вроде. Вперед, на бойню. Хотя, зная мою удачу. Глава 13. В итоге, после брифинга нам удалось немного перекусить, а потом практически сразу загрузились в транспортный самолет. Именно на нем мы отправились на нашу первую вылазку. Место, должен сказать, жутко неудобное. Если сравнивать с той базой, где я был впервые, там все было просто замечательно. Комфорт, удобство, даже атмосфера приятная. А здесь, чувствую себя как же это называется? Ах да, как мешок картошки. Хорошо хоть удалось найти уголок, где можно присесть и погрузиться в свои мысли. Иначе было бы совсем тоскливо. Хотя, если честно, нужно было бы вместо этого попытаться наладить контакт с отрядом. После выволочки от Елены они ко мне даже подходить боятся. Я так и не понял, стесняются или обижены. Может, и то, и другое. Хотя моя вина тут минимальна. Они сами довели до такого, но все мы знаем, как устроена психология. Даже если признаешь свою ошибку, всегда хочется переложить хотя бы часть вины на кого-то другого. Так проще и на душе легче. Самому мне с ними заговорить, это было бы логично, но, честно признаться, я в этом деле совершенно не мастер. Попытался как-то с Лианом, он чуть ли не сбежал от меня. Елену поприветствовал, она накричала. Да, там были свои нюансы, но это все равно примеры, подтверждающие мой вечный вывод. Начинать разговор первым – гиблое дело. У меня просто не выходит. Так и получается, что пока ребята заняты каждый своими делами, тоже не особо стремясь общаться друг с другом, я прокрастинирую, погруженный в размышления о предстоящем. И размышлять, кстати, есть о чем. Еще на брифинге у меня буквально руки зачесались отправиться в пункт назначения. И не просто так. Это место – заброшенный подземный бункер, и не какой-то там случайный, а принадлежащий прошлой эпохе. Елена, к ее чести, не стала делать из этого тайны. Она прямо подтвердила, что по всему миру разбросаны самые разные свидетельства существования той самой эпохи. Одними из самых ярких примеров являются именно эти бункеры. В них используются совершенно иные технологии, а принципы работы многих вещей остаются непонятными для местных. И я подозреваю, почему. Но сначала нужно добраться до самого бункера и убедиться. Вообще, чем больше я наблюдаю, тем яснее становится картина. Я уже начинаю складывать примерное понимание, как устроен этот мир. Мое предположение, все местные люди, потомки тех, кто выжил в этих самых бункерах. Это объясняет, откуда в мертвых льдах вообще могла появиться человеческая раса. Она попросту выбралась из убежища, заново заселила этот мир. И отсюда же вытекает второй вывод. Скорее всего, именно люди привели мир к такому состоянию. Сами подумайте, эти убежища ведь не строили просто так, верно? Человечество не стало бы вкладывать столько ресурсов без веских оснований. Это значит, что они предвидели какую-то катастрофу. Конечно, остается шанс, что это была аномалия самого мира, и люди просто подготовились, опасаясь последствий. Но этой версии я даю максимум 10% вероятности. Моему же варианту, все 89 миры, штуки крайне стабильные. Без вмешательства извне серьезные сбои в них случаются крайне редко. И еще, если бы это была внутренняя ошибка мира, без участия людей, он бы просто перестал существовать. Законы мироздания просты. Если мир не смог самостоятельно решить глобальную проблему, в данном случае исчезновение магической энергии, он попросту исчезает. Жаль, что все это пока лишь мои гипотезы и догадки. Без фактических доказательств мои размышления ничем не отличаются от беспорядочного потока слов. Возвращаясь к бункеру и нашей задаче, большинство этих убежищ, которые по сути являются главной кладезью технологий прошлого, оказались заселены тварями астрала. Ироничное совпадение, но, по словам Елены, в каждом из этих бункеров присутствует разлом, портал, через который существа из астрала пробиваются в наш мир. Они буквально превратили некогда человеческие убежища в собственные логово. Что такое разломы? Разломы – это разрывы в пространстве нашего мира, через которые сущности из астрала проникают сюда. По сути, это порталы, соединяющие два совершенно разных измерения. Как и почему эти разломы появляются? Ответа на этот вопрос никто не знает. Даже Елена, обладающая немалой властью и знаниями, не смогла объяснить их природу. Более того, местные жители не считают их чем-то аномальным. Для большинства людей разломы воспринимаются как часть естественного порядка вещей, подобно смерчам или цунами. Конечно, есть ученые, которые пытаются изучать разломы и понять их природу. Однако их немного, и результаты их исследований мало кто воспринимает всерьез. Большинство видит в разломах лишь одну из многих опасностей этого мира, не задумываясь о том, что их существование само по себе противоречит законам природы. Мое мнение отличается от общепринятого. Разломы не могут быть естественной частью этого мира. Во-первых, они вредят самому миру. Если я правильно понимаю их природу, разломы разрушают структуру пространства самым грубым способом, оставляя шрамы на ткани мироздания. Ничто естественное, встроенное в баланс мира, не станет так разрушительно воздействовать на него. Во-вторых, в дело вступает природа астрала. Астрал, как я его понимаю, не способен самостоятельно создавать разломы. Его роль совершенно иная. Теперь перейдем к одному из самых сложных вопросов. Никто не знает наверняка, что такое астрал. Все, что я скажу дальше, это мои предположения, основанные на косвенных данных. Если мои догадки верны, астрал – это одно из великих пространств создателей, подобных великому космосу, пустоте, бездне или забвению. Каждое из этих пространств выполняет свою уникальную роль в системе мироздания. В случае астрал таких ролей две. Первое и достоверное – это хранение так называемых разумов ошибок. Астрал удерживает существа, чьи разумы оказались слишком безумными, яростными и дефектными, чтобы их могла поглотить забвение. Эти существа опасны, их рассудок давно утратил связь с реальностью, и астрал стал для них своего рода изолятором, вместилищем всего худшего. Вторая же – это проекция мыслей. Это была чисто моя гипотеза, но она кажется правдоподобной. Астрал, вероятно, выполняет функцию проецирования мыслительных процессов всех существ во Вселенной. Грубо говоря, воображение работает благодаря астралу. Когда человек что-то придумывает или воображает, его разум связывается с астралом, который создает образ этих идей. То, что мы видим в своем уме, является результатом работы астрала. И так бы и осталось это лишь слабенькой гипотезой. Но эктопсионика только подтверждает все мои мысли. Я могу посылать в астрал свое воображение в форме псиволны и извлекать из него материальные образы. Это доказывает, что астрал является пространством, где зарождаются формы мысли. Так, возвращаясь к вопросу, почему разломы не связаны с астралом. Астрал, как пространство, не способен самостоятельно создавать разломы. У него попросту нет сознания для таких действий. Он работает автономно, выполняя заложенные функции, как и забвение. Разломы же, это нечто нестандартное. Их появление требует внешнего толчка, указания направления. Кто-то или что-то должно инициировать этот процесс. Все это наводит на мысль, что за появлением разломов стоит внешний источник. Некая сила однажды сумела не просто установить связь с астралом, но и подтолкнуть его к подобным действиям, заставив врываться в этот мир. Более того, именно эта сила, вероятно, привела к тому, что этот мир оказался отрезанным от энергии великого космоса. Но что это была за сила? Как она смогла достичь такого? Ведь речь идет не просто о могуществе, сравнимом с создательским, а, возможно, даже превосходящим его. Однажды мне довелось провернуть нечто схожее с забвением. Тогда я вложил весь свой гений, чтобы всего лишь обратить его внимание на одно единственное существо, которое уже давно должно было исчезнуть. В этом случае все выглядит куда сложнее. Мои размышления были прерваны внезапным окриком. «Эй, Ройка, эй!» Девичий голос вырвал меня из пучины мыслей так резко, что я едва не свалился с места. Переведя взгляд, я увидел Марию. Она вместе с братом успела подойти ко мне, и оба выглядели заметно недовольными. «Хэймэм, постойте, что-то изменилось. По ощущениям, мы приземлились. Сколько же времени я провел в своих мыслях? Не делай такое лицо, Ройка», с раздражением бросила Мария. «Мы с братом уже минуту пытаемся тебя достучаться. Давай одевайся и бегом на выход. Если мы опять разозлим Елену, в этот раз и ты получишь по шее, и нас заодно подставишь. Двигайся, быстро». С этими словами она исчезла из виду, оставив меня одного. Ну что ж, похоже, на сегодня мои размышления подходят к концу. Время действовать. Пора лично увидеть это место. Бункер, к которому мы прилетели, выглядел как безмолвный монумент древней эпохи, погребенный под толщей времени и снега. На первый взгляд, в этом месте ничего не указывало на присутствие человеческих построек. Бескрайняя белая равнина, пронзительный ветер, гоняющий снежные вихри, и лишь ледяная тишина, прерываемая редкими звуками натяжения металла под тяжестью холода. При ближайшем рассмотрении из-под снега начинали вырисовываться очертания массивных бетонных плит, сколотых временем и непогодой. Это был вход в бункер, колоссальная конструкция, частично заваленная снегом и обледеневшая настолько, что казалась частью окружающего пейзажа. Две огромные металлические створки, когда-то служившие герметичным порталом, сейчас выглядели перекошенными. Их покрывал толстый слой инея, а по краям росли ледяные сталактиты, словно стражи, охраняющие вход в это забытое место. Одна из створок приоткрыта, образуя узкий темный проем, в которой едва пробивается дневной свет. На краях металлической поверхности видны глубокие борозды и следы коррозии, словно сама природа пыталась стереть это напоминание о былой цивилизации. У входа снег был утоптан, скорее всего, недавним ветром. Над входом едва различимы символы, вырезанные на старом металлическом каркасе. Возможно, когда-то это была надпись, обозначающая номер бункера или его предназначение, но теперь ее невозможно разобрать из-за времени и наледи. Вокруг бункера раскинулась мертвая снежная пустошь, бескрайняя белая равнина, изрезанная кое-где сугробами и тонкими ледяными пластами. Сильный ветер пронзительно свистел, поднимая облака снежной пыли, что заволакивало горизонт и превращало все вокруг в сплошной туман. Видимость не превышала нескольких шагов, и все место дышало ледяным одиночеством. Ох, сколько раз уже к этому куску железа прилетали, а каждый раз как первый, пробирает до самых костей. Черт бы его побрал. Раздался веселый голос Андрея, нарушивший напряженное молчание. Как и предполагали его товарищи, он вполне успел восстановиться за время перелета и теперь снова был активным, слишком активным. Подозреваю, будь он в таком состоянии в пути, я бы точно не смог спокойно поразмышлять. Тишина, очевидно, не его стихия. Елена, я хотел спросить. Начал я, но Виктор, шедший рядом, похлопал меня по плечу и покачал головой. Пришлось тяжело вздохнуть и попробовать иначе. Госпожа, во-первых, я все еще считаю позывные странными. Учитывая отсутствие разумной жизни в округе, они кажутся необязательными. А во-вторых, почему мы просто не можем закрыть сам разлом вместо зачистки? О, вот мужик дело говорит. Я давно говорил, что надо в самую гущу спускаться. Подумаешь, большое и темное, очь. Начал был Андрей, но его тут же прервала Елена. Железка, немного тишины. Рявкнула она, и тот моментально заткнулся, хотя азарт в его глазах никуда не делся. Девушка обернулась ко мне, ее лицо оставалось сосредоточенным. Что до твоих вопросов, новичок? Позывные – неотъемлемая часть наших операций. Мы можем участвовать как в зачистке разломов, так и в столкновениях с другими группами. Если же тебя смущает сам позывной, то это не ко мне. Его выбрали остальные, и они же коллективно согласились. Я с изогнутой бровью посмотрел на товарищей. Те лишь пожали плечами. Ну, кроме Виктора, который отпустил их, как обычно, забыв про свою особенность. «Серьезно, госпожа, это у вас такой юмор, а что касается второго вопроса, тебе стоило лучше изучить схему этого места. Разлом открылся на нижних уровнях очень давно, мы физически не пробьемся туда за один раз. Если отступим, то потеряем время, а новые монстры попросту нивелируют наш прогресс. Намного безопаснее проводить массовую зачистку верхних этажей, чтобы бункер не переполнялся тварями».